24. Арго. Мертвые способны простить. Окончание игры. 1. Кая поглотил черный песок, и на него обрушилась новая волна страха. Он сделал панический вдох, но, вопреки его ожиданиям, его легкие наполнились не маслянистой жидкостью, а до боли холодным воздухом. Вместо того, чтобы очутиться в кромешной тьме, астропат погрузился в иллюзорный калейдоскоп всевозможных цветов и вихрящихся воронок. Зрелище бурлящего водоворота призрачных образов, неистовых течений и лакун, где не существовало даже самого пространства, которые стремительно возникали и исчезали везде вокруг Кая, заставило его желудок подпрыгнуть к горлу. Тем не менее, несмотря на всю кошмарность окружающего, в нем была какая-то невольная красота, какая-то надмирность, которая восхищала не меньше, чем устрашала. Эта величественная панорама простиралась во все стороны, насколько хватало взгляда, и Каю понадобилось некоторое время, чтобы осознать, что он смотрит на нее больше, чем двумя глазами. Как только он это понял, то незамедлительно ощутил под собой колоссальную, незыблемую массу космического корабля. Его громадная туша тянулась за спиной Кая, как гигантский ломоть лазурного города, который срезали с металлической шкуры планеты и вывели на межзвездный курс. Он знал, что это за корабль, хотя и никогда и не смотрел на него с такой господствующей позиции. Этим необъятным чудом техники был Арго. Снова целый и невредимый. Все судно содрогнулось, как новорожденный. И Кай спросил себя, какие же потребовались силы, чтобы с такой легкостью поколебать эту немыслимую массу. Из нарождающейся звезды, стремительно вспыхнувшей черной энергией, вырвался вихрящий завиток разноцветного света, который обрушился вниз на корабль. Он ударил по щитам судна. На краю восприятия замерцала вспышка актинического света, и щупальце рассеялось, издав нечто похожее на рев страшного разочарования. Еще одна клякса алых грозовых облаков завихрилась прямо у изогнутого, похожего на лемех плуга, носа судна. Кай чувствовал, что двигатели корабля работают на пределе, пытаясь уклониться от набирающего обороты неистовства. Тучи, словно ощутив, что Арго пытается ускользнуть, взбухли и выбросили из себя алчные копья голодного света. Они тоже ударили по щитам, и Каю показалось, что эта неистовая вспышка была еще пронзительнее, еще натужнее. Судно накренилось, и новые штормовые шквалы, забушевавшие вокруг него, завалили его на борт с той же легкостью, как ветер играет листиком. На заостренной верхней части корабля полыхнул взрыв, и Кай увидел, что раскаленный огненный шар поглотил цепочку башен, усеянных тонкими пилонами. Часть щитов схлопнулась, в защите Арго раной засияла брешь, и Кай почувствовал, как капитан отворачивает судно от самых неистовых муссонов в попытке уберечь уязвимый бок. Какой бы красотой, по ощущениям Кая, не обладали эти края. Он забыл про нее в ту же секунду. Это место было страшно, невообразимо опасным. Сюда не отправился бы по доброй воле ни один здравомыслящий человек. Эта сфера бытия была проклятием для живых существ. И не в предначертании рода людского было забираться в такую даль от своей безмятежной колыбели Терры. Перегруженные пилоны больше не могли удерживать напор штормовых шквалов. И по всей длине Арго расцвели новые взрывы, в которых погибло еще больше щетинистых башен. Передняя секция правого борта вспучилась взрывом, и из нее забил замерзающий воздух, похожий на струйку белой крови. Каю хотелось закрыть глаза, но его забросило в центр этой развертывающейся драмы не участником, а простым наблюдателем. Он скорчился, когда корабль задрожал, как раненый зверь. С господствующей позиции Кая неистовые взрывы, корежащие его корпус, казались зловеще беззвучными. Шквал разрушений, несущийся по судну, напоминал своей мощью сокрушительную поступь боевой машины-механику. Тьма все накапливалась, к Арго устремилась алая туча, похожая на разверстый рот, Вихрящиеся руки черного водоворота все свирепее рвали щиты. Для неискушенного глаза Кая все выглядело так, словно их ярость направлялась некой гнусной и злобной разумной сущностью. Ибо чем же иным можно было объяснить то хищное веселье, которым исходили омерзительные кляксы, окружившие корабль? Ему хотелось отвернуться от ужасного зрелища, отгородиться от кошмара, переполнявших небесный свод, от смутных образов голодных глаз и громадных туш размерами с континент, ворочающихся в его глубинах. Но Кай очутился здесь не для того, чтобы показывать происходящему спину. Он слишком долго закрывал глаза на истинную картину гибели Арго, и сейчас он не собирался увиливать от этого знания ни за что на свете. Роксана права, с этим нужно покончить сейчас. Он видел, как разрушились лопасти генераторов щитов, одна за другой. Варп хлынул внутрь, как отравленное море, прорвавшееся через рушащуюся дамбу. Судно затопили энергией материума, и Кай заметил, что в границах мест, которые охватывают еще работающие щиты, плавно вырисовываются едва заметные силуэты. Это были чешуйчатые красные твари, похожие на костлявых людей с длинными витыми рогами и когтистыми руками, которые сверкали словно мечи. Чудовища, вышедшие из самых страшных кошмаров экипажа, виделись как дым, наслаждаясь своими новообретенными формами. Обшивка не была для них преградой, и они прошли через метры адамантия, появляясь в экипажных отсеках и на трапах судна. По кораблю слонялись бесформенные отродья, само прикосновение которых разбирало на атомы твердые вещественные структуры орудийных портов, мостиков и грузовых трюмов. Судно стонало, разрушения нарастали в геометрической прогрессии, и содержимое все большего числа отсеков выбрасывалось наружу. Похожие на соборы трюмы схлопывались внутрь себя, беззвучно крича разрываемым металлом. И Кай плакал, глядя на то, как мужчин и женщин тысячами вытягивает в пустоту вовне. В его черепной коробке раскатывались крики, но заглушить их было не в его силах. Не было ни крепости Арзашкуна, ни Руб-эль-Хали, где он смог бы отгородиться от всего света. Очутившись здесь, Кай вынужден был посмотреть в лицо демонам своего подсознания. И он с тяжелым сердцем наблюдал за гибелью Арго, зная, что корабль обречен, но поневоле обязанный почтить его последние мгновения. И тут, в тот момент, когда уже начало казаться, что судно непременно развалится и перейдет во власть пустоты, тьму пробила тонкая нить золотого света, не более чем лучик на фоне бушующего цветового пожара. Но это был тот спасательный линь, в поисках которого отчаянно метался Арго. Корабль развернул свой рушащийся нос к свету и рванулся из последних сил, словно тонущий человек, хватающийся за протянутую руку. Пространство, где сиял золотой свет, не мог коснуться ни один шквал, а там, где его струя набирала силу, им приходилось отступать. Перед Арго открылся узкий проход, где царил штиль. И Кай воспрял духом, когда корабль на последнем издыхании двигателей скользнул в этот чудесный канал. Арго провалился в хлипкий просвет в шторме, искореженный и изорванный, грубое корявое подобие прежнего себя. Разъяренные шквалы противоестественного света и наделенные сознанием смерчи бились об этот коридор спокойствия со всех сторон. Но золотое свечение было несокрушимо и стойко выдерживала все хищнические нападки варпа. Кай судорожно втянул воздух, когда его сознание заполнил образ величайший из гор Терры, полого изнутри пика, отмеченного печатью печали и службы, в котором зарождались лучи самого прославленного и самого могучего маяка в галактике. Каю никогда не рассказывали о том, каким образом Арго, после того, как на него напали чудовища, смог вернуться в материальное пространство. Он полагал, что капитану повезло, и тот нашел варп-портал, ведущий в систему Сол. Но теперь Астропат осознал всю наивность подобного допущения. Капитан погиб вместе со всем экипажем, и единственными живыми душами на умирающем судне были Кай и Роксана. Может, это она нашла шальную ниточку Астрономикона и вытянула их в безопасное место. Он понимал всю грубость подобной аналогии, Но каким иным способом он мог это объяснить? Хотя это и было воспоминание чужого разума, Кай испытал необычайное облегчение, когда Арго окружил пустой коридор спокойного пространства. Судно стремительно падало сквозь паутину липких нитей, которые пытались вцепиться в свою добычу. Но энергия астрономикона работала здесь в полную силу, и Арго вытянула обратно в вещественную вселенную. Тело Кая перемещалось с одного плана бытия на другой. Его желудок подпрыгнул к горлу, и он сглотнул наполнившую рот желчь. Переход из варпа в материальное пространство никогда не давался легко. Но то, что при этом приходилось глядеть в самый очаг зловещих шквалов, делало его еще более тягостнее. Кай прилагал все усилия, чтобы оставаться в сознании, и испустил серию судорожных вздохов, когда тошнотворные цвета варпа наконец-то потускнели, а редкие бриллиантики далеких звезд, рассыпанные во мраке вещественного космоса, обрели четкость. Арго очутился во власти фундаментальных законов Вселенной, и корабль перекрутило, когда ревнивая гравитация тут же вонзила в него свои когти. Некоторые части судна вмялись, другие оторвало напрочь в процессе бурного перехода. Как досадно было выжить в таком неистовом варп-шторме, лишь для того, чтобы быть уничтоженными теми самыми законами, чьи действия приостанавливаются за завесой имматериума. Но Кай знал, что они не были уничтожены, они выжили. Он помнил, как спасательные команды вскрыли каюту астропата и извлекли его наружу. Помнил, как кричал, царапался и кусал, впав в выступление и помешательство от своей жуткой изоляции. Ему пришлось выслушать, как умирал экипаж, все их предсмертные мысли и заключительные мгновения агонии, и это поставило его на грань безумия. Пережив такое суровое испытание, большинство людей не смогли бы остаться в своем уме, и Кай вдруг осознал, что человек с менее стойким рассудком умер бы вместе с командой. Он так долго презирал себя, считая слабаком и ничтожеством, мучаясь из-за того, что выжил, и виня себя в каждой смерти, которую ему пришлось выслушать. Сейчас он понял, что выжил лишь благодаря собственной стойкости и способности отгородиться от той части себя, которая не имела шансов справиться с подобной травмой. В гибели Арго не было его вины. Ему говорило об этом достаточное количество людей, и из добрых соображений, и из злых. Но только осознав это самостоятельно, он по-настоящему согласился с тем, что это было правдой. И вместе с этим пониманием пришло откровение.